Почему бы тебе не привести ее когда-нибудь сюда? А Мел ее знает? Я хотел бы с ней познакомиться. Да, может, как-нибудь. Спокойной ночи, пап. Бен поспешно скрылся в своей комнате, а Оливер про себя улыбнулся. Только он переступил порог спальни, как зазвонил телефон. Олли схватил его, унес в ванную комнату и там приглушенным голосом ответил. Он думал, что звонит отец, но у него замерло сердце. Это была Сара. «Алло, это ты?» «Да». Наступила длительная пауза, во время которой он попытался прийти в себя. «Как ты там, Сара?» «Хорошо, сегодня я нашла себе квартиру. Как дети?» «Нормально». Он слушал, до боли тоскуя по ней и вновь испытывая ненависть за то, что она их бросила. Им было нелегко. Сара не отреагировала на эту фразу. «Как покатались на лыжах?» «Отлично, ребята хорошо провели время». «Но без тебя это было не то», — хотел он ей сказать, но не сказал. Вместо этого сказал фразу, которую обещал себе не говорить. «Когда ты приедешь на уикенд?» «Я уехала всего неделю назад». А ведь она обещала приезжать каждые выходные. Олли знал, что это будет именно так, несмотря на ее горячие заверения. Теперь же она говорила так равнодушно и бессердечно. Трудно было поверить, что она в самом деле перед отъездом плакала вместе с ними. Можно было подумать, что звонит просто знакомая из чистой формальности, а не жена, с которой он прожил 18 лет. «Я думаю, всем нам нужно время, чтобы привыкнуть к ситуации. После того, что было на прошлой неделе, думаю, всем нам надо передохнуть». Так вот для чего она их покинула. Чтобы передохнуть. И сколько это будет продолжаться, он ненавидел себя за то, что давит на нее, но ничего не мог с собой поделать. «Неделю? Месяц? Год?» «Я думаю, детям необходимо с тобой видеться. Мне тоже необходимо с ними видеться, но я думаю, мы должны отвести пару недель на то, чтобы все улеглось, дать им такой шанс». «А как же я?» — хотел он прокричать, но не прокричал. «Они по тебе очень скучают». «Он тоже скучал не меньше. Я по ним тоже скучаю». В голосе Сары звучало нетерпение, словно она хотела поскорее положить трубку. Она не могла вынести чувство вины от разговора с ним. «Я хотела дать тебе адрес моей новой квартиры. Я перееду туда в субботу, и как только там установят телефон, я тебе позвоню». «А до того, что если с детьми что-то случится...» Лишь упоминание о такой возможности приводило его в панику, но ведь он имел право знать, где она находится. Ему необходимо было знать хотя бы для себя. «Не знаю, ты можешь оставить для меня сообщение в гостинице или, в конце концов, послать телеграмму, если будет нужно. Телефон мне должны установить быстро». Холодность его тона лишь маскировала боль. «Странная квартира без телефона. Самое лучшее, какую смогла найти. Послушай, я буду заканчивать». «Почему? Тебя кто-то ждет?» За эти слова Олли тоже себя ненавидел, но в нем разгоралась ревность. «Не говори чушь. Сейчас поздно, вот и все. Знаешь, Ол, я по тебе скучаю». Ничего более жестокого она не могла бы сказать. Никто не заставлял ее быть там. Она уехала по своей воле, растерзав ему сердце, а теперь осмеливалась говорить, что скучает по нему. «Откуда у тебя столько наглости, Сара? Я не понимаю твоей игры». «Это не игра. Ты прекрасно понимаешь, почему я сюда приехала. Мне это необходимо». «Но ты также утверждала, что будешь приезжать домой каждый уикенд. Ты лгала». «Я не лгала. Но я это обдумала и считаю, что всем от этого будет только тяжелее. Тебе, мне, детям. А выносить твой странный отпуск нам не тяжело? Скажи на милость, что мне делать, пока тебя нет? Брать плейбой и закрываться с ним в ванной? Олли, не надо, пожалуйста, нам обоим это тяжело. Но выбор-то принадлежал ей, а не ему. Я тебя не оставлял, я бы никогда этого не сделал. У меня не было выбора. Сколько в тебе пакости! Моя мать в свое время была права, ты эгоистка. Давай не будем начинать это снова. Ради бога, Олли, уже первый час. Вдруг ее разобрало любопытство. А почему ты говоришь шепотом? Она ожидала, что Оливер в постели, но услышала эхо от его слов. В нашей кровати спит Сэм, я в ванной. Он что, заболел? — спросила Сара обеспокоенно, и этим только разозлила мужа. Как бы она поступила в таком случае? Прилетела домой? Может, и надо было сказать ей, что он болен, хотя правда была даже хуже. Его каждую ночь мучают кошмары. Он писается, сегодня попросился спать со мной.